Глава 8. После этого горестного приключения в моей жизни на несколько недель наступило затишье, какое бывает в море после бури, позволившее мне вздохнуть свободно, так как душа моя была измучена беспрерывным рядом событий, быстро следовавших одно за другим, с самого дня моего вступления на почву благословенной Авсонии. Я, проведший свою юность счастливо и безмятежно, в кругу родной семьи, близ отца, бывшего мне как бы другом, матери, любившей меня нежно, и младшей сестры, которую нежно любил я, ехавший в город с единственной целью учиться и самое большее, надеявшийся на несколько веселых встреч в капонах Рима с девушками, привыкшими расточать свои ласки, оказался как бы героем рассказа в духе Апулея и чувствовал себя до глубины потрясенным всей этой стремительной сменой опасностей, заговоров, ночных собраний, любовных признаний, восторгов, отчаяний. Поэтому, когда я узнал, что Гесперия, вокруг которой, как вокруг центра круга, располагались события моей жизни, с той внезапностью, какая была свойственна всем ее поступкам, покинула город и с Илианом уехала в одно из своих поместьй в Кампании, даже не известив меня о том, я испытал как бы какое-то облегчение. Повинуясь советам дяди, который ежедневно закупками домашнего вина, облегчавшими его неутешную печаль, не переставал упрекать меня за безделье и ставить мне в пример жизнь знаменитых мужей древности, я решил возобновить свои посещения школы риторики, тем более что и сам понимал, как еще несовершенно мое образование, и нисколько не думал, как то делают многие в наши дни, ограничиться одним пребыванием в числе учеников и принять, подобно современному консулу, «honorem sine labore». Хотя зимние месяцы уже были на исходе, я все же не без робости, конечно, пошел к своему учителю Энделехию, чтение которого покинул так неожиданно, с намерением просить его вновь принять меня в число своих слушателей. Оказалось, однако, что мои опасения были небезосновательны, и старый ретор встретил меня с такой же суровостью, как бывало встречали лаконские женщины-изменников. Он не хотел слушать никаких моих оправданий, и на все объяснения моего отсутствия, по необходимости сбивчивые и смутные, отвечал мне одно. «Кто намерен посвятить себя философии, должен оставить все другие заботы. Для тех же, кто отдает науке только свой досуг, нет места в моей школе. Если в тебе желание слушать меня не пересилило других влечений, значит, я учитель не для тебя». Никакими доводами нельзя было уговорить упрямого философа, и мне пришлось уйти из его школы с позором. Если сознаваться во всех своих чувствах, то я должен добавить, что было у меня побуждение потребовать с ретора обратно отданную ему мною вперед плату за учение, так как в те дни я ощущал большой недостаток в деньгах. Но у меня не достало смелости заговорить об этом с профессором. Добавлю еще, что при всей возвышенности своих поучений Энделехий всегда умел извлекать из своих учеников наибольшую выгоду. Мне не оставалось ничего иного, как обратиться к другому профессору, и по совету Ремигия я пошел в школу Лемения, который, по словам моего друга, умел преподавать так легко, что вся риторика проглатывалась учениками незаметно, как кусок сахара. В школе Лемения над дверями была сделана довольно длинная надпись, воспроизводящая слова из одного письма Плиния. «Среди людей всех искреннее, всех проще, всех лучше ученый». Обставлена школа была пышно, и везде на стенах читались другие надписи, заимствованные из разных философов, древних и новых. Судя по ним, можно было подумать, что этот дом – вместилище всей мудрости мира. Сам Лемений оказался сравнительно еще молодым человеком, одетым весьма изысканно, очень любезным и, по-видимому, очень гордящимся тем, что он занимает место ретора в Риме. В разговоре со мной он постоянно поминал имя славного Либания, у которого сам учился в Антиохии, и, всячески выхваляя риторику, высыпал мне целую груду мнений разных прославленных людей. Послушать Лемения можно было подумать, что высшей риторики нет в мире ничего, и даже весь мир едва ли не для того был создан, чтобы процвело искусство красноречия. «Ты хорошо сделал, — говорил он, — что перешел ко мне от Энделехи. Я не хочу порочить своего сотоварища, но должен сказать, что молодым людям нужна не философия, но риторика. От нее, как учит нас Сенека, легок переход ко всем искусствам. Великий Квинтилиан, источник всякой мудрости, давно и прекрасно сказал, что риторика – царица вещей, и что она – доблесть. А божественный Юлиан в бытность свою цесарем в одном декрете, назначенном для всеобщего сведения, добавил даже, что литература есть высшая из доблестей. Кто знает риторику, способен ко всему, и мой учитель Либаний любит повторять, что только тот знает искусство управлять, кто умеет говорить. На мое робкое замечание, что зима уже кончается, и что мои сотоварищи по школе должны были узнать многое мне еще неизвестное, Лименей заверил меня, что это ничего не значит, что он быстро и кратко объяснит мне все, что изучили другие его ученики, так что для меня не составит труда продолжать учение с ними вместе. Действительно, я скоро убедился, что в школе Лименея заниматься гораздо легче, нежели у сурового Энделехия, а главное, гораздо веселее. Лименей заставлял своих учеников писать рассуждения на заданные им темы, потом произносить эти трактаты по всем правилам декламации перед товарищами и защищать высказанные суждения в живом споре. Профессор при этом поправлял и произношение, и слог, учил и красивым движением рук, и изящному сочетанию слов, а также вставлял свои замечания и пояснения. Когда я вошел в школу, некоторые из учеников уже достигли большого искусства в таких диспутах, и мне стоило некоторого усилия поравняться с ними. Однако соревнование только возбуждало охоту прилежнее отделывать свои речи, и возможность ежедневно представлять свой труд на суд учителя и товарищей давала охоту работать постоянно. Я, по крайней мере, посещал школу Лименея с истинным удовольствием, и часы, проведенные в ней, мне казались скорее приятным отдыхом, чем работой. И все же не без грусти я вспоминал чтения моего первого учителя, в которых многое оставалось для меня непонятным, но которые открывали уму новые детали, из которых каждый раз я возвращался домой, взволнованный множеством новых мыслей, пробужденных во мне вдохновенными рассуждениями философа. За словами Энделехия чувствовалось бесконечно многое, что он знал, но не счел нужным сказать нам. Поучения Лименея явно исчерпывали весь круг его мудрости. Если первый был глубоким колодцем, дна которого нельзя рассмотреть, хотя и черпаешь из него живительную воду, то второго следует сравнить с кубком хорошего вина, который можно осушить до дна. Более месяца я прожил такой мирной жизнью прилежного ученика, не знающего в городе ничего другого, кроме своей школы, круга товарищей и чтений профессора. Я сошелся с некоторыми из других учеников Лименея, вступил в образованное ими общество «Совы», в котором всего более занимались изучением сравнительного достоинства вин, и охотно принимал участие в их дружеских пирушках в маленьких капонах у Тибра. Страсти моей души успокоились, и единственным темным облаком на кругозоре моей жизни тех дней было постоянное уныние Ремигия, который все же оставался моим самым близким другом. После несчастного пира в доме Помпония он лишился возможности встречаться с Галлой, и это его так удручало, что он утратил всю свою обычную веселость, стал задумчив, как математик, и часто повторял, что ему не мил свет солнца. Целые дни он проводил неизвестно где, занятые мечтами о месте Юлианию и Помпонию, свел знакомство с людьми подозрительными, и когда я звал его выпить, как бывало, Секстарий Фалерна, отвечал мне одно: «Вино более меня не веселит. У меня осталась еще одна задача в жизни, а там я помогу старой пряхе перерезать запутавшуюся нить моей жизни. Как Александр я развязать узел не умею и разрублю его». Но и мне та же пряха, по-видимому, не была намерена предоставить жить долго Прокул Неготиис. И новые приключения неутомимо подстерегали меня, как охотники убегающего от них оленя. Я узнал, что в город возвратился Симмах, и поспешил к нему, чтобы принести ему благодарность за все его заботы обо мне. В доме на Целии меня встретили как родного, и я видел, как покрылось алой краской лицо Валерии при моем появлении. С ней, однако, говорить мне не пришлось, потому что тотчас после обмена обычными вежливыми речами Симах позвал меня к себе в Таблин, чтобы переговорить наедине. Симах мне показался постаревшим и очень утомленным. Прервав новые изъявления благодарности, вновь начатые мною, он мне сказал: «Ты выпутался счастливой, Юний. Но знай, что есть при дворе люди, которые тебя не забыли, и, может быть, еще припомнят прошлое, но пока оставим это. Точно так же я не буду тебе говорить о том, чего удалось достичь сенаторскому посольству после твоего отъезда, потому что Гесперия, как она мне призналась, передала тебе содержание моего длинного письма к ней. Случилось, однако, нечто другое, что я не совсем понимаю, и ключ к чему, быть может, ты мне поможешь подобрать. За самые последние дни нашего пребывания в Медиолане в городе начались большие волнения среди христиан из-за какого-то нового учения, которое всюду проповедовала неизвестная девушка, умевшая с большой силой увлекать сердца слушающих. Ты знаешь, что я не особенный знаток учения христиан, так как книги их писателей отвращают меня неряшливостью своего слога и детской неумелостью своих силлогизмов, так что мне трудно было ясно представить, о чем шла речь. По-видимому, эта девушка объявила какого-то христианского юношу новым Христом, вторично пришедшим к людям, говоря по-нашему, как бы воскресшим Дионисом. И как это неудивительно, нашлись многие, кто этому поверил. Происходили тайные собрания христиан, на которых новообращенные поклонялись этому юноше и, что самое важное, в то же время именовали его императором и преемником Грациана. Уже с первых слов я догадался, что речь идет не о ком другом, как о Рее, и от волнения едва мог стоять, но когда услышал, что наш Ганимед объявлен Августом, что для него могло быть лишь ступенью к топору палача, невольно прервав Симаха, я воскликнул: «Что же, их схватили, они в тюрьме?» Симах внимательно посмотрел на меня и ответил: «Нет». Когда посланные воины, окружив указанный им дом, где будто бы собирались мятежники, проникли в него, там никого не оказалось. Все сумели и успели скрыться по подземному ходу, и никого из них до сих пор разыскать не удалось. Но несколько рабов, захваченных стражей, под пыткой признались, что все рассказы о тайных собраниях справедливы, что действительно эти последователи нового Христа намерены убить императора и что они своего дела не оставят. Но страннее всего то, — добавил Симах, продолжая смотреть мне в глаза, — что один из них сообщил, будто на каком-то собрании присутствовал юноша, приехавший из Рима, и по многим признакам мне показалось, что он говорил о тебе. Самые разнородные чувства волновали в ту минуту мою душу. И радость от известия, что Рея находится хотя бы до срока на свободе, и стыд перед Симахом, который мог считать меня изменником, ведущим двойную игру, и, наконец, самый сильный страх при мысли, что мое имя включено в список мятежников, угрожающих жизни Августа. Некоторое время я не мог говорить от смущения, а Симах продолжал: «Услышав об этом от достоверных людей, я почел нужным все рассказать тебе и спросить тебя, действительно ли ты принимал участие в этом сообществе?» Что мог я говорить? Лгать было бесполезно, да Симах и усмотрел бы легко мою неумелую ложь, но и сознаться во всем, что со мною было, я не смел. Дрожащим голосом и путающимися словами я передал Симаху часть пережитого мною, утаивая многое, на другое только намекая, но не скрыв, что я действительно был близок с Реей и знал о ее отчаянном замысле, изобразив все как юношеское увлечение женщины, понравившейся мне. Но едва закончив рассказ, я был охвачен новым порывом стыда, вспомнив, что моя любовь к Гесперии не тайна для Симаха, и что теперь великий оратор будет меня считать лицемером, клянущимся в вечной любви одной женщине и в то же время сближающимся с другой и исполняющим все ее прихоти. Как зверь, загнанный облавой в круг охотников, я метался безнадежно. Мне казалось, что со всех сторон на меня наведены луки и направлены дротики, и я не видел никакого выхода. Покраснев в последнем смущении, я стоял, опустив голову перед Симахом, и тот, щадя мое самолюбие, сказал только: «Берегись, Юний, ты так неосторожен в жизни, что можешь попасть в великую беду. Твое счастье, что, как кажется, пока я один разгадал, кто такой этот приезжий юноша. Если об этом додумаются и другие, у меня не будет сил спасти тебя». Я поспешил покинуть дом Симаха, так как мне тяжело было оставаться в нем. С пылающей головой я бродил по Целию, обдумывая свое положение, и опять колебался. Не должно ли мне убежать из города и временно скрыться где-нибудь в маленьком селении Аквитании или Новим Популаны? Я предвидел, что та тихая жизнь, к которой я едва обратился, должна опять разрешиться бурями и смятением. Будучи в таком волнении, я остановился около одной недавно отстроенной христианской басилики. Строение было некрасивое и дурного вкуса. Жалко было смотреть на его убогий фронтон, на неровные колонны с нехитрой капителью, на плохой камень, из которого была сложена лестница, ведущая ко входу, когда вдали из-за крыш соседних домов вздымались торжественные очертания храма божественного Клавдия, величественные стены терм Траяна и сама необъятная громада амфитеатра Флавиев. Глядя на жалкое здание, около которого еще были видны остатки мощных стен какого-то старинного храма, которое строители басилики не были в силах даже разрушить до основания, я невольно подумал о бессилии новой веры, не способной даже своему Богу создать достойных святилищ, и мне захотелось узнать точнее, что именно я вижу. У дверей соседнего дома стоял бородатый ремесленник, праздно разглядывавший сновавших мимо прохожих. Я обратился к нему с разъяснениями, и он, будучи, вероятно, христианином, тотчас ответил мне, что передо мною басилика святого Климента, построенная на развалинах идолопоклоннического, как он сказал, святилища проклятому демону Митре. Такой ответ зажег всю мою кровь, так как нестерпимо слышать от римлянина подобные суждения о богах. Однако название басилики показалось мне уже знакомым, и я вспомнил, что именно здесь должен жить тот странный проповедник, который пытался помешать похоронам бедной Намии. Преодолев себя, я снова спросил ремесленника, знает ли он отца Николая. «Конечно, знаю», — откликнулся он. «Ловкий человек, что говорить. Еще никто не мог устоять против него в споре. Всех побивает. Кого одним способом, кого другим. Одного, скажем, кулаком прямо в грудь, другого повалят подножкой. Истинный грек. Третий год он у нас живет, и сколько к нему приходят народы и простые, и духовные, бывают и епископы, желают послушать, честь нельзя, и все остаются довольны. Недавно приходил сам Иероним, что при архиепископе Дамасе состоит, говорят, святой жизни человек, а тоже пришел учиться у нашего Николая. Я попросил проводить меня к этому дивному проповеднику, и бородач охотно согласился. Он указал мне в двух шагах оттуда старый, уже разваливающийся дом, населенный, очевидно, бедным людом, и сказал, что отец Николай живет там, в нижнем этаже, занимая всего одну комнату у старушки, отдающей жильцам комнаты и углы. Я был в таком состоянии духа, что ничего не могло быть для меня более подходящим, как разговор о вопросах важных и глубоких, который успокоил бы мое смятение, и потому я тотчас же постучался в указанную мне дверь. Отец Николай, который сам отворил мне, сразу меня узнал, хотя мы виделись только несколько минут и притом в темноте. Напротив, я не без труда признал смелого ночного проповедника, самоуверенный голос которого во мраке ночи звучал строго и властно, в невысоком человеке, неряшливо одетом, с нерасчесанной бородой и лицом, попорченным оспой. В нем не было того очарования, какое придавали ему необычность обстановки, напряженность моих чувств, кровавый свет погребальных факелов и костра. «Я ждал тебя и знал, что ты придешь», — сказал мне отец Николай. «Входи ко мне. Ты приходишь, как Никодим, к учителю, тайно. Будь же и столь верным учеником, каким стал этот евангелист, принесший состав из Смирны и Елея, чтобы умастить тело Иисусова». «Ты ошибаешься, Николай», — возразил я. «Я прихожу к тебе вовсе не тайно. Мне не перед кем скрывать свои поступки. То, что я делаю открыто. Притом я пришел к тебе с тем, чтобы оспаривать твои суждения, а не для того, чтобы покорно слушать твою проповедь и учиться у тебя, как у обладающего истиной. Если тебе это неприятно, если ты хочешь только поучать и ждешь бессловесного слушателя, лучше разойдемся, не приступая к разговору». Отец Николай, как мне показалось, грустно оглядел меня, вздохнул и возразил: «Я не вправе отказывать никому, кто ищет моего слова. Зажегший факел не должен скрывать его под спудом. Входи, и мы будем говорить». Он пригласил меня сесть на простую деревянную скамью, потому что такова была вся обстановка его жилья. Сел против меня и, пристально глядя мне в глаза, принялся меня расспрашивать, кто я, в какой семье вырос, у кого учился и какова моя религия. Мне представилось обидным, что меня допрашивают как школьника, и я решил дать своему собеседнику должный урок. Ответив ему с учтивостью на его вопросы, я, в свою очередь, стал задавать ему такие же: кто он, где учился и подобное. Однако отец Николай нисколько этим не смутился и охотно удовлетворил мое любопытство, рассказав мне всю свою жизнь. «Я родом из Пессина в Галиции», — так начал он. «Отец мой был небогатый торговец, занимался скупкой шерсти, которую перепродавал греческим купцам. Он придерживался учения евсевиан, за что нас жестоко преследовали, и я с раннего детства наслышался споров об истинности той или другой веры. В конце концов, отца за его приверженность осужденному учению бросили в тюрьму, и мы разорились. Мне пришлось, еще будучи мальчиком, самому зарабатывать свой хлеб, и я бродил по городам Малой Азии, занимаясь разными ремеслами. Работал в мастерских ткацких и золотошвейных, был башмачником и золотых дел мастером, одно время даже просто пастухом. Но я постоянно размышлял над тем, кто прав: люди, веровавшие одинаково с моим отцом, или его гонители. Поэтому я никогда не упускал случая ознакомиться с новым учением и везде, где встречал общину верующих, просил принять меня в свое число. Так я долго жил с восточными валентинианами, и они открыли мне свое учение, как из божества родились четы божественных ионов: разум и истина, слово и жизнь и другие, и как мудрость, не спав из плеромы, породила Демиурга, творца мира видимого. Потом манихеи поучали меня, что есть два отдельных начала – Бог в царстве света и демон в царстве мрака, и что Христос пришел с тем, чтобы победить мрак. Когда после я попал к донатистам, они сказали мне, что все другие христиане заблуждаются, что истина только у них, и что я должен наложить на себя тяжкую епитимию в искупление своих прежних верований и вторично креститься, чтобы поистине стать христианином. Покинув их, я нашел приют в одном монастыре близ Икония. Там жил больше 2 лет и читал много книг, желая понять, на чьей же стороне истина. В том же монастыре жил старец по имени Филофил, которому я полюбился. Он согласился быть моим наставником, и мне вдруг все стало ясно. И когда я понял, что знаю правду, я сказал себе, что скрывать ее не вправе. Я пошел ходить по всем городам империи и везде проповедовал учение истины. В Константинополе был я в дни собора и на улицах возглашал Слово Божие. Нашлись люди, имеющие силу в этом мире, которые позвали меня приехать в Рим. И вот здесь, в этой крепости идолопоклонников, я исполняю свое дело, учу и проповедую». Отец Николай говорил совершенно просто, без декламации, так дружественно, как если бы мы были с ним давно близки. Но мне его рассказ живо напомнил бредни Реи, пророчившей о явлении в мир Антихриста, и нелепые вымыслы змеепоклонников, путавших высокие идеи основателя Академии с восточными сказками. Я подумал о том, что христиане делятся на два рода. Одни из них, в сущности, не обращают на религию внимания и придерживаются учения Христа только потому, что так веровали их родители, или потому, что в наш век выгоднее следовать вере Августа. Другие же, истинно занятые вопросами веры, никак не могут удовлетвориться наивным учением о том, что Бог был распят римскими легионариями, ищут в своей религии несуществующих в ней глубин, примешивают к ней откровения наших мистерий и, выставляя множество разнообразных учений, безнадежно враждуют между собой. Я это и высказал моему собеседнику, добавив: «Мне кажется, ты плохо начал проповедь, рассказав свою жизнь. Ты явно показал мне, что вы сами, христиане, не умеете согласиться между собой, чему именно учит ваша религия. Так не лучше ли вам сначала порешить это, а уже потом проповедовать ее другим?» Отец Николай как будто только и ждал такого моего возражения. Мне показалось, что глаза его радостно забегали, как у рыбака, у которого заколыхался поплавок, заброшенный им удочки. Отец Николай придвинулся ко мне ближе, словно он собирался сказать мне какую-то тайну, которую не должны были слышать посторонние, и заговорил тихонько: «Ты, юноша, умный, и с тобой можно говорить открыто. Иному я не сказал бы того, что скажу тебе. Нарочно я рассказал тебе и историю своей жизни, и о тех общинах, которые привлекали меня к своему учению. Я сознаюсь тебе, а ты мои слова заметь хорошенько, что я не знаю также, кто прав в своем учении. Афанасий ли, или Арий, или Мани, или Донат. И никто этого не знает и не узнает никогда. Но разве же ты не видишь, как их споры доказывают, что христианская религия есть религия живая? О чем спорят? За что борются? За нечто живое? А о мертвеце, будь он даже прекрасен, нет пререканий. Так ваше идолопоклонство со всеми великими поэмами, написанными вашими поэтами, и великолепными статуями, уцелевшими от работ древних воятелей, не более как мертвец. Можно любить умершего и оберегать его тело, но он не встанет, не заговорит, не сделает движения. Вот почему вы между собою согласны. Гостеприимно принимаете на свой Олимп и фригийскую Цибелу, и египетского Осириса, и финикийскую Астарту. Что живет, то изменяется. Вот почему христиане каждый год создают новые учения и борются друг с другом, преследуют и изгоняют одни других. Не говори мне о том, что ваше учение мудро и прекрасно, я не буду с этим спорить. Но оно умерло, это я знаю и вижу. Не все ли равно, где истина, если явно суждено всему миру стать христианским? С кем быть? С красивым мертвецом или с живым, хотя бы и не достигшим зрелости учением? Вот какой выбор стоит теперь перед каждым, иного нет. Выбирай и ты. Останешься ли хоронить тело почившей древности, или покоришься духу нового времени и станешь в ряды тех, кто служит жизни? Такой речи я от скромного отца Николая не ожидал никак, и в первую минуту был ею поражен и сбит с пути. Все мои заготовленные возражения оказались излишними перед этим странным проповедником христианства, готовым признать, что истина может быть не на его стороне. Некоторое время я только смотрел в лицо моего собеседника, не зная, кто передо мною, христианин или тайный сторонник религии отцов, искушающий меня, но потом ответил решительно: «Да, я предпочитаю быть вместе с красотой, хотя бы этот мир и оказался столь презренным, что она не в силах была жить в нем. Я предпочитаю быть вместе с истиной, хотя бы всему миру и суждено было пойти вслед за ложью. Я останусь верен богам бессмертным, потому что в их смерть не верю, они жить будут вечно. Как наваждение злой волшебницы пройдет ваша вера, и люди вернутся к поклонению истинным богам, существование которых требуется природою вещей. Ты не убедил меня своими доводами, и от тебя я выйду таким же, каким вошел. Отец Николай лукаво улыбнулся и ответил: «Мои стрелы не сразу убивают, но ты ранен, и эту рану почувствуешь после». Разумеется, я только еще раз посмеялся над самоуверенностью проповедника, но мы продолжали с ним говорить, хотя ничего важного более не было им высказано. И несмотря на то, что я пришел к нему с тем, чтобы спорить и опровергать, мне отец Николай понравился как острый диалектик и собеседник приятный. Я не пожалел, что случай вторично свел меня с ним, и, прощаясь, обещал, что наше свидание не было последним. Беседа с отцом Николаем вернула меня от тихих занятий риторикой к тем великим вопросам, которые раньше занимали мой ум, и во мне возгорелось новое одушевление — бороться с коварством христиан и защищать всеми силами истинность древнеримской веры. Мне уже казалось постыдным, что известие, сообщенное Симмахом о преследовании Реи и ее сторонников, меня встревожило и испугало. «Все равно», — говорил я себе, — «с безумной девушкой и змеепоклонниками во имя Антихриста пришедшего или с мудрой Гесперией и сенаторами во имя Юпитера Статора, но только бы бороться против Грациана, гонителя богов и сторонника христиан». Мне опять захотелось открытой борьбы, и, ненаученный жестоким опытом, я был готов снова с кинжалом за пазухой прокрадываться в священный дворец. И вот, как если бы боги услышали мои бессловесные мольбы, на другой день в нашем доме появился хорошо знакомый мне раб Гесперии с письмом от нее. Вернувшись из поездки, Гесперия писала мне кратко и без объяснений, что я должен быть у нее в тот же день в полночь. «Как войти, ты знаешь», — говорилось в письме, которое заканчивалось просьбой никому не говорить о приглашении и немедленно стереть написанное. Я понял, что в полночь должны собраться в доме Илиана участники заговора. И первое чувство, которое я испытал, читая письмо, было гордость от сознания, что я как равный принят в среде сенаторов, но тайная дрожь все-таки пробежала по моим членам, когда я подумал, каким новым бурям приведет меня новое приближение к Гесперии.